612. Друг мой, трудно пережить горечь раскрытия сущности близких, когда снимаются маски. Думал одно и умилялся, но получилось другое и умилялся напрасно. И снова желание есть умиляться. К чему? Чтобы снова увидеть раскрытые лики и снова страдать. Не надо умиляться масками, тогда и страданий не будет. И горечь от раскрытия ликов превратится в познание человеческой природы. Знай, знай и молчи, и храни про себя свое знание человека, ибо люди не прощают тем, кто их знает. Но внутренне можешь ты знать, это даст тебе силу не умиляться, не обманываться, не исходить доверчивостью и слабости не являть. Суровость и строгость, и настороженность надо всегда наготове держать со всеми, и особенно с близкими. И только от них или через них получаем удары. Удар от врага законен, но каково же получать его от тех, кому сердце открыто? Потому сердце закрой. Раскрытие себя означает утрату магнитных свойств духа. Стоит ли терять благодаря этому раскрытию то, ради удержания чего было сердце раскрыто? Не слишком ли цена дорога?